Глава вторая. На дворе стояла осень 86-го года. Под ногами шуршали листья, желтые, красные, бурые, смешиваясь с мелким дождем на асфальте. Леонид Полетов, студент 4-го курса исторического факультета, шагал по длинному коридору педагогического института, прижимая к груди папку с конспектами. В воздухе пахло мастикой для полов, дешевым табаком и мокрыми плащами на батареях. В стране говорили о перестройке, гласности, новом мышлении, но здесь, в стенах института, перемены ощущались разве что в осторожных разговорах преподавателей да новых лозунгах на стендах. Полетов повернул за угол, стараясь не подскользнуться на влажном линолеуме, потертом до белесых проплешин. Впереди у расписания столпились однокурсники. Леонид замедлил шаг, общаться сейчас не хотелось. Утренняя лекция по историческому материализму отняла все силы, оставив лишь желание добраться до библиотеки и погрузиться в источники для курсовой. Студент всегда предпочитал молчаливое одиночество шумным компаниям. Вдруг что-то нарушило привычный гул. Громкий смех прозвучал в коридоре. Полетов невольно обернулся на звук, резко выделявшийся среди сдержанного шепота. Источником смеха оказался высоким чернокожим парнем в ярко-желтой рубашке и темно-коричневых брюках. Наряд в разы ярче серых и темно-синих свитеров советских студентов. Африканец стоял посреди прохода, сжимая в руках бумаги и оглядываясь с растерянностью. В педагогическом училось мало иностранцев. Леонид иногда замечал их в столовой, вьетнамцев с учебниками, обложенными газетой, кубинцев в одинаковых свитерах, африканцев, сбежавшихся в тесный кружок над конспектами. Они всегда держались отдельно от советских студентов. Этот парень стоял один, без защитного круга соотечественников. Полетов собирался пройти мимо, когда африканец двинулся к нему, улыбаясь так широко и искренне, что это вызвало симпатию. «Извиняюсь, товарищ», — заговорил чернокожий парень на русском с сильным акцентом. «Я есть немного потерялся, ты можешь помогать?» Иностранец протянул Леониду листок с номером аудитории и названием предмета. Полетов собирался отмахнуться, но что-то в открытом взгляде собеседника остановило студента. Может, искреннее дружелюбие, которое ощущалось даже сквозь падежи. «Тебе в 320-ю», — сказал Леонид, возвращая листок. «Третий этаж, западное крыло». «О, западное крыло!» — воскликнул африканец с восторгом, будто ему объяснили смысл жизни. «Я есть путать восток и запад все время». Парень хлопнул себя по лбу и снова рассмеялся, привлекая внимание студентов. «Ты можешь показывать дорогу? Я здесь только вторая неделя». Леонид взглянул на часы. До занятий оставалось полчаса, а библиотека никуда не денется. «Хорошо, пойдем», — согласился Полетов, удивляясь своей уступчивости. «Спасибо большое», — африканец протянул руку. «Я из Самуэль Донго, Малунго, политэкономия, второй курс». «Леонид Полетов», — ответил студент, пожимая руку Самуэля, сухую, теплую и крепкую. «Исторический, четвертый». Они двинулись к лестнице. Самуэль шагал широко, размахивая руками при разговоре и умудряясь за 3 минуты рассказать о себе столько, сколько Леонид не рассказывал за 3 месяца знакомства. «Я люблю ваш Москва», — говорил Самуэль, перепрыгивая с темы на тему. «Но холод, как говорить, собачий. Да, собачий холод. Малунгу всегда тепло, солнце, пальмы. Здесь уже холодно, а еще не зима. Как выжить такой холод? У нас даже снега нет, представляешь?» Леонид слушал, кивая и поправляя грамматические ошибки, хотя обычно избегал разговоров о погоде. Но энергия Самуэля притягивала своей непосредственностью, радостью от общения. Они поднялись по широкой лестнице с потертыми мраморными ступенями. Вдоль стен тянулись стенды с выцветшими плакатами о дружбе народов, успехах социалистической экономики и новым еще глянцевым портретом Горбачева и словом «ускорение». В нишах между окнами стояли гипсовые бюсты классиков марксизма-ленинизма, покрытые пылью. «У нас говорят, что Москва — мека революции», — продолжал Самуэль, переходя на серьезный тон. «Но я вижу, что революция не заканчивается. Ваш новый генеральный секретарь говорит интересные вещи. Перестройка, гласность. У нас Малунго это вызывает дискуссии». Леонид взглянул на спутника с интересом. От иностранных студентов ожидали восхваления советской системы или вежливой нейтральности, но не таких оценок. «А что у вас говорят о переменах?» — спросил Полетов, понизив голос, хотя в коридоре никого не было. Самуэль пожал плечами, и желтая рубашка натянулась на плечах. «Одни говорят, правильный путь, социализм нуждается в, как это, обновление. Другие боятся, не станет ли СССР меньше помогать странам вроде нашей». Донго сделал паузу. «А ты что думаешь?» Вопрос застал Леонида врасплох. В институте о политике говорили шаблонными фразами из газет. «Я думаю, нам нужны перемены», — осторожно ответил Полетов, удивляясь откровенности с человеком, которого знал меньше 10 минут. Они миновали длинный ряд аудиторий с тяжелыми дверями довоенного образца. Из-за них доносились голоса преподавателей, скрип мела по доске, шелест страниц. Между кабинетами висели портреты: Ленин с протянутой рукой, Маркс с бородой, Горбачев с пятном на лбу. Все одинакового размера, в одинаковых рамках. «Вот твоя аудитория», — сказал Леонид, указывая на дверь с номером 312. «Политэкономия капитализма». Самуэль сморщил нос в гримасе. «Скучный предмет, честное слово. Профессор говорит, а я понимать половину только». Данго вздохнул. «После занятия свободен? Может быть, пойдем в бар? Я угощаю». Обычно Леонид отказывался от подобных предложений, предпочитая проводить время в библиотеке или дома за книгами. Но сегодня, к собственному удивлению, Полетов согласился. «Хорошо. Встретимся у маленького бара за углом. Знаешь, где вывеска с высветшим пивным бокалом?» «Договорились». Широкая улыбка осветила лицо Самуэля. «Увидимся после, друг!» Донго исчез за дверью аудитории, оставив Леонида в недоумении от того, как быстро он согласился на встречу с почти незнакомым человеком. Лекция по источниковедению прошла в тумане. Полетов автоматически записывал за профессором, но мысли возвращались к разговору с Самуэлем. Было в этом африканце что-то необычное. Открытость, с которой Донго говорил о политике, искренний интерес к собеседнику, полное отсутствие той настороженности, которая была присуща большинству советских граждан. Эта непосредственность одновременно привлекала и настораживала. После занятий Леонид спустился к бару неподалеку от корпуса, почти уверенный, что Самуэль не придет или забудет о встрече. Однако тот уже стоял у входа, прислонившись к стене и листая афишу с анонсом концертов. Увидев Леонида, Донго помахал рукой, словно встретил старого друга. Бар представлял собой полуподвальный зал с низкими потолками, где на узком подиуме выстроились стальные автоматы с разливным, светлым и темным пивом. За спинами посетителей ряд высоких круглых столиков без стульев, здесь все пили стоя. Закуску, горячие бутерброды, продавала через окошко женщина в синем фартуке. «Пахнет, как у нас на рынке!» — воскликнул Самуэль, потянувшись к автомату, чтобы подставить кружку под кран со светлым пивом. «Что будем брать? Я плачу. У меня деньги есть», — ответил Леонид, но Самуэль махнул рукой. «Нет, ты выручил меня, я угощаю. Малунго — это традиция». Пиво заструилось в кружку. Самуэль задержал ее под краном, затем добавил. «Два стакана горячего пива и два горячих бутерброда. А чем еще здесь можно полакомиться?» Вернувшись к столику у окна, завешенному черной занавеской, они расставили кружки и поднос с закуской. Столешница была в царапинах и с остатками имен прошлых посетителей. Самуэль откусил бутерброд, прикрыв глаза. «У нас, Малунго, нет такого пива и закусок», — сказал Донго, пережевывая. «Все сильно острое, перец, пальмовое масло, а тут я бы каждый день так питался». Леонид взял кружку, пиво оказалось с легкой горчинкой. «Расскажи про Малунго», — попросил Полетов. «Я знаю только, что это в Африке». Глаза Самуэля загорелись. Африканец отложил бутерброд и начал, словно избавившись от акцента после порции пива. «Малунго — маленькая, но очень красивая страна. У нас есть горы, равнины, джунгли. Столица Мафунди, там я и родился. Отец работает в Министерстве сельского хозяйства, мама — учительница». «Как ты в Москве очутился?» — спросил Леонид, отламывая корочку хлеба. «О, длинная история», — улыбнулся Самуэль и сделал большой глоток пива. Я учился отлично, получил государственную стипендию в СССР. Малунгом — социалистическая республика, мы дружим с вами, хотя...» Данго понизил голос. «Не все правительства рады этому. Есть и прозападные». Леонид огляделся. Вокруг стояли только студенты, погруженные в разговоры и учебники. «А ты как считаешь?» — спросил Полетов тихо. Самуэль погладил край кружки. «Маленьким странам трудно идти своим путем», — наконец сказал африканец. «Всегда найдется более сильный, который скажет, куда двигаться. СССР помог нам строить школы, больницы. Америка предлагает свои деньги с условиями. Я учусь здесь, чтобы потом помочь своей стране. Политика — сложная штука». Вдруг Донго поправил плечи и вернул тему к легкой. «Но хватит о тяжелом. Скажи лучше, где в Москве рок слушают?» Самуэль ударил ребром ладони по столу в такт невидимой гитаре. «У нас в общежитии есть запись машины времени на магнитофоне, но звук хрипит, и лента где-то замедляется, как будто ее жует». Леонид оживился. Тот Полетов был в своей стихии. «У меня дома кассеты есть. Макаревич, аквариум». Студент понизил голос. «Есть даже записи из концерта Цоя». «Цой?» Глаза Самуэля загорелись. «Я слышал на магнитофоне у соседа. Это, как у вас говорят, потрясающе». «Могу переписать, если хочешь», — предложил Леонид. «По-товарищески». Самуэль протянул руку через стол. «По-товарищески», — кивнул Леонид. Они допили пиво, доели бутерброды. За мутным стеклом окна серые огни машин мелькали. «Мне пора», — сказал Леонид, взглянув на часы. «Завтра курсовую сдавать». «Учеба прежде всего», — Самуэль стукнул кулаком по столу. «Но за кассету спасибо заранее». Они пожали руки. Ладонь африканца была теплой и сухой, а рукопожатие крепким. На выходе Леонид натянул воротник куртки против ветра. Шагая по мокрому асфальту к метро, студент уже мысленно перебирал свою коллекцию записей, решая, что можно дать послушать новому знакомому. Через неделю Леонид решился принять приглашение Самуэля посетить общежитие, где тот жил с другими иностранными студентами. Приближаясь к массивному кирпичному зданию в стиле сталинской архитектуры, Полетов чувствовал напряжение. Музыка, громкие голоса и смех доносились даже сквозь закрытые окна, а на ступеньках курили несколько студентов. Вечеринка шла полным ходом, и Леонид, предпочитавший тишину библиотеки или уединенной прогулки, жалел о данном обещании. На вахте почти что дремала пожилая женщина, протянувшая руку за документами. Студент назвал номер комнаты и фамилию Самуэля, получив в ответ усталый кивок. Коридор пятого этажа встретил смесью запахов. Табачный дым, дешевый одеколон, что-то кислое и острое от кухни в конце прохода. Из-за дверей доносились обрывки разговоров, музыка, смех. Где-то плакал ребенок, видимо, у кого-то из аспирантов, живущих в отдельных блоках. Дверь комнаты 535 была распахнута настежь. Ошеломленный Леонид остановился на пороге. Комната была забита людьми. Четыре кровати, стоявшие по углам, стали импровизированными сиденьями. Между ними оставался лишь узкий проход, заставленный тумбочками, на которых стояли бутылки, стаканы, тарелки с недоеденными бутербродами. В центре стоял письменный стол. На нем громоздились бутылки с водкой и портвейном, банки консервов, открытые и полупустые, крошки хлеба, рассыпанная соль, окурки, спички. Воздух был густым от табачного дыма и запаха пота. Старый магнитофон «Весна» в углу играл заграничную мелодию, перекрываемую громкими голосами. Полетов насчитал человек 15. Студенты разных национальностей, девушки в ярких кофтах и джинсах, несколько советских парней. «Ленька, вот это да!» Возглас из глубины комнаты заставил студента вздрогнуть. Сквозь толпу пробирался Самуэль в той же ярко-желтой рубашке, но теперь расстегнутой до середины груди. «Ты пришел! Я уже не надеялся!» Самуэль обхватил Леонида за плечи с такой силой, что тот чуть не упал. От африканца пахло водкой и каким-то одеколоном. Глаза блестели, а движения стали размашистыми, почти театральными. «Знакомьтесь все, это мой русский друг!» — закричал Донго, поворачиваясь к присутствующим. «Умный, очень умный, лучший студент исторического!» Леонид смущенно кивнул, ощущая на себе десятки взглядов, любопытных, оценивающих, насмешливых. Самуэль тем временем тащил его к столу, расчищая дорогу своим крупным телом. «Что будешь пить?» — спросил африканец, хлопая Леонида по спине с такой силой, что тот едва удержал равновесие. «У нас есть все! Водка, портвейн, самогон от наших друзей из сельхозакадемии!» Леонид выбрал портвейн как наименьшее зло. Самуэль налил ему полный стакан, едва не расплескав темно-красную жидкость на стол. Сам Донга пил водку, щедро разбавленную лимонадом, напиток от одной мысли, о котором у Леонида скрутило желудок. «За встречу! За дружбу народов!» провозгласил Самуэль, поднимая свой стакан так резко, что жидкость выплеснулась на рубашку рядом стоящего студента. Леонид сделал глоток. Портвейн был дешевым и сладким, со странным привкусом то ли спирта, то ли чего-то еще. В другой ситуации Полетов бы оставил такой напиток, но здесь, в этой душной комнате, среди непрерывного шума, отказ выглядел бы почти оскорблением. Самуэль не оставил его в одиночестве ни на минуту. Донго представлял Леонида каждому, кто попадался на пути. Кубинцу Хорхе, который учился на физмате, вьетнамцу Нгуену, маленькому и тихому аспиранту-химику, нескольким девушкам, с физиологического, имена которых Леонид сразу забыл, двум русским студентам из политеха, которые, казалось, были здесь своими людьми. Постепенно напряжение Леонида начало отступать под действием алкоголя. Студент прислонился к стене, наблюдая за происходящим с возрастающим интересом. Вечеринка набирала темп. Кто-то сменил кассету, и теперь из динамиков гремел рок запрещенный, подпольный, с хриплыми голосами и резкими гитарными рифами. Девушка в красной кофточке танцевала на кровати, запрокинув голову, размахивая руками. Рядом с ней парень в клетчатой рубашке пытался сделать стойку на руках, но уже, не удержавшись, рухнул на матрас, вызвав хохот. В углу на второй кровати две пары целовались, не обращая внимания на окружающих. Кто-то пытался открыть новую бутылку водки, но никак не мог справиться с крышкой и в конце концов просто разбил горлышко о край стола под одобрительные возгласы присутствующих. Самуэль был везде одновременно. Он разливал напитки, рассказывал анекдоты, хлопал людей по плечам, обнимал девушек. Его смех громкий, притягательный, перекрывал музыку. В какой-то момент африканец вскочил на стол, едва не опрокинув бутылки, и начал рассказывать о своей родине. «Малунга мы так не пьем!» — кричал Данго, размахивая руками. «У нас есть специальный напиток из пальмового сока. Его пьют старейшины на церемониях. Под барабаны, под звездами. А потом начинаются танцы. Танцы до утра!» Самуэль изобразил какое-то движение. Резкий наклон вперед, затем назад с вращением бедер. Комната отреагировала криками. «Покажи, научи, Сэм, давай африканские танцы!» Самуэль спрыгнул со стола и схватил ближайшую девушку за руку. «Так, слушай ритм!» Донга хлопнул в ладоши несколько раз, задавая темп. «Бедра двигаются так, плечи так!» Девушка хихикала, неловко пытаясь повторить движение. Вскоре к ней присоединились другие. Кто-то всерьез, кто-то в шутку. Комната заполнилась движущимися телами. Кто-то упал, кто-то перевернул тумбочку, но никто не обратил на это внимания. Самуэль увлекся, выкрикивая что-то на своем родном языке и демонстрируя все более сложные движения, которые уже никто не пытался повторить. Леонид наблюдал за этим с растущим изумлением. Полетов сделал еще один глоток портвейна, но закружившаяся голова подсказала, что пора остановиться. В этой комнате сейчас происходило что-то первобытное, инстинктивное, в освобождении энергии, которую в обычной жизни приходилось сдерживать. Советские студенты, обычно скованные строгими правилами поведения, здесь, в интернациональном общежитии, получали право на временное раскрепощение. Иностранцы же, оторванные от родины и брошенные в холодную, чуждую среду, создавали вокруг себя островки своей культуры, своих традиций. Самуэль был идеальным проводником между этими мирами. Яркий, открытый, не боящийся быть смешным или непонятным. Данго легко переключался с русского на английский и с английского на французский, вставляя фразы на родном языке и дополняя их жестикуляцией. Танцы постепенно закончились, сменившись новой волной пьяных разговоров. Кто-то предложил игру фанты, кто-то спорил о преимуществах социализма над капитализмом. Девушка в красном блузоне пыталась научить кубинца русскому стихотворению, которое тот повторял с таким акцентом, что слова превращались в бессмыслицу, вызывая громкий смех. Леонид ускользнул в коридор, чтобы набрать свежего воздуха. Голова кружилась, но не столько от выпитого, сколько от впечатлений. Полетов прислонился к стене, прикрыв глаза и наслаждаясь тишиной. «Устал от нас?» Голос Самуэля прозвучал близко. Леонид открыл глаза и увидел африканца, стоящего рядом с двумя стаканами в руках. «Держи, это вода чистая». Леонид благодарно принял стакан и сделал большой глоток. Вода была теплой, с привкусом хлорки, но освежала. «Спасибо», — кивнул студент. «Просто там немного шумно для меня». Самуэль улыбнулся с пониманием. «Ты наблюдатель, да? Смотришь, думаешь, анализируешь, я сразу заметил». Леонид пожал плечами, удивленный такой проницательностью от человека, который только что прыгал по кровати, изображая племенной танец. «Я тоже люблю наблюдать», — продолжил Самуэль, переходя на более правильный русский почти без акцента. «Только по-другому. Я внутри, а ты снаружи, но мы оба видим». Донго прислонился к стене рядом с Леонидом, и некоторое время они молчали, слушая приглушенный шум вечеринки, доносившийся из-за двери. «Чем планируешь заниматься после учебы?» — спросил Самуэль, и голос африканца звучал теперь по-другому, серьезно, вдумчиво. «В школу пойду, наверное», — ответил Леонид, пожимая плечами. «Буду детям рассказывать про Третий Рим и Великую Отечественную. Распределение все равно в педагогический институт, так что выбора особо нет». Самуэль кивнул, словно ожидал именно такого ответа. «А я вернусь домой и займусь политикой», — сказал Донго. «Малунга, все неправильно, Леонид. Наше правительство говорит о социализме, но берет деньги у Советского Союза и у американцев. Коррупция, бедность, неграмотность. Я хочу все изменить». Леонид посмотрел на африканца с удивлением. В этих словах не было пьяного бахвальства, только спокойная уверенность человека, точно знающего свой путь. «И как ты собираешься это делать?» «Постепенно». Самуэль улыбнулся, но улыбка стала теперь жесткой. «Сначала образование здесь, потом связи, должность в министерстве, потом, кто знает. Может быть, однажды я стану тем, кто сможет действительно что-то изменить». Леонид покачал головой. «Политика — грязное дело, Самуэль. Особенно в таких странах, как твоя. Один человек даже с самыми лучшими намерениями мало что может сделать. А если сможет, то ценой компромиссов, на которые, возможно, не стоит идти». «Значит, буду грязным», — ответил Самуэль. «Если потребуется. Но я не могу просто сидеть и смотреть, как мою страну разрывают на части». В голосе африканца звучало что-то такое, от чего Леониду стало не по себе. Решимость, фанатизм. Полетов не мог точно определить, но чувствовал, что за веселым, беззаботным фасадом Самуэля скрывается что-то более сложное и, возможно, опасное. Дверь комнаты распахнулась, и в коридор вывалился парень в майке, заляпанный чем-то красным. «Сэм!» — закричал тот, пошатываясь. «Там спор о танцах! Нужен эксперт! Ты где?» Самуэль мгновенно преобразился. Серьезное выражение исчезло, сменившись привычной широкой улыбкой. «Иду!» — крикнул африканец, хлопнув Леонида по плечу. «Присоединяйся, когда будешь готов!» И Самуэль нырнул обратно в шумную комнату, оставив Леонида в коридоре с недопитым стаканом воды и ощущением, будто студент только что увидел то, что Донго обычно не показывал. Армянский коньяк жёг горло. Леонид и Самуэль брели по пустынным коридорам института, где днем толпились студенты, а сейчас стояла тишина, нарушаемая только их шагами и смехом. Лунный свет, проникающий через высокие окна, превращал знакомые аудитории и лестничные пролеты в декорации, где предметы, стенды с расписанием, огнетушители в нишах, портреты вождей казались нереальными. «Пить надо уметь, Леня!» Самуэль шатнулся, едва не задев стоящий у стены бюст Маркса. «В Малунга мы пьем пальмовое вино долго, до самого утра, и никогда не пьянеем». Леонид хмыкнул, придерживаясь за стену. Коньяк, которым их угостил знакомый Самуэля из Еревана, был крепче любого пальмового вина. Они выпили бутылку на двоих в комнате общежития, после чего Самуэля посетила идея показать другу самый красивый вид Москвы с колокольни старого учебного корпуса, построенного еще до революции, соединенного с современным зданием института длинным переходом. «А зачем мы вообще здесь?» — пробормотал Леонид, пытаясь вернуть ясность мыслям. «Ну, ночь на дворе, институт закрыт. Сторож пустил». Самуэль улыбнулся. «Я сказал, что забыл реферат в аудитории. Он меня знает, я всегда ему сигареты даю. Старик был с такой». Африканец пригладил бородку. «Седой бородой, а это уже другой сторож». «Смены у них, наверное», — неуверенно ответил Леонид, которому затея казалась сомнительной. «Слушай, давай вернемся, а? Нарвемся на неприятности». Донго отмахнулся, придав лицу обиженное выражение. «Русские всегда боятся неприятности». Парень взмахнул руками. «Даже когда рядом нет никого. Посмотри, Лёня». Самуэль обвел рукой пустой коридор. «Мы с тобой одни. Весь этот дом наш. Как в детский сказка, когда дети нашли пустой замок великана». Полетов улыбнулся, поражаясь, как новый друг умудряется даже пьяным находить точные образы. Студент вдруг представил их двоих, маленьких людей в огромном замке, пробирающихся по темным коридорам. «Ладно, показывай свою колокольню», — сдался Леонид. «Только потом сразу назад». «Вот это по-товарищески!» Донго хлопнул Полетова по плечу с такой силой, что тот пошатнулся. «Идем в это западное крыло или восточное?» «Точно, западное!» Они добрались до старого корпуса по длинному переходу, где под ногами скрипели половицы, а стены были украшены лепниной. Здесь лунный свет едва пробивался сквозь узкие окна, и африканец вытащил из кармана маленький фонарик. «Диковинку, как яркая одежда и акцент. Где ты взял?» — спросил Леонид, разглядывая цилиндрик размером чуть больше пальца, который давал яркий луч света. «Дядя прислал из Франции», — ответил Самуэль. «У него магазин в Париже торгует африканские сувениры. Буржуй!» Парень рассмеялся. «Но фонарик хороший». Узкая винтовая лестница, ведущая к колокольне, начиналась за дверью в конце коридора. Донго повернул ручку, словно точно знал, куда идет. «Ты уже здесь был?» — удивился Полетов. «Не, мне рассказывали», — иностранец подмигнул. «У меня везде свои люди, Леня. Я умею, как это по-русски, заводить знакомства». Леонид с трудом протиснулся в узкий проход. Лестница была крутой, ступени местами крошились, перила шатались. В конусе света от фонарика плясала пыль, откуда-то сверху тянуло сквозняком. «Осторожнее!» — предупредил Полетов, когда африканец слишком быстро начал подниматься, перепрыгивая через ступеньки. «Тут можно и шею свернуть!» «Политике тоже можно шею свернуть!» — серьезно ответил Самуэль, чуть сбавляя темп. «Но кто боится высота, тот никто не увидит звезды близко!» Они поднимались все выше. Леониду казалось, что лестница никогда не кончится. Коньяк, бродивший в крови, придавал происходящему оттенок нереальности. Спиральные ступени, уходящие во тьму, узкие бойницы в стенах, сквозь которые виднелись фрагменты ночной Москвы, эхо их шагов. С каждым витком лестницы студент жалел, что согласился на эту авантюру. Наконец лестница уперлась в дверь. Донго уперся в нее плечом, что-то прохрипел на родном языке, и дверь со скрипом поддалась, открывая доступ к маленькой площадке колокольни. «Вот мы и на месте», — произнес иностранец, шагнув внутрь. «Смотри, Леня, смотри, какая красота!» Полетов вошел следом. Помещение было заставлено ящиками и мебелью. Похоже, колокольня служила чем-то вроде склада. Но главное, подойдя к узкому окну, Леонид увидел раскинувшуюся внизу Москву, россыпь огней, темные пятна парков, серебрящиеся в лунном свете купола церквей. Высоты здесь было не так много, этажей 5, не больше, но все равно открывался впечатляющий вид на ночной город. «Видишь?» Самуэль стоял у соседнего окна. Его лицо выделялось на фоне ночного неба. «Здесь можно чувствовать себя свободным. Над всеми. Над правилами». Африканец забрался на один из ящиков, возвышаясь теперь над Леонидом, и начал говорить сначала тихо, затем все громче, забыв об осторожности. «Когда я вернусь, Малунго?» Голос Данго наполнился силой, словно парень выступал перед тысячной аудиторией, а не перед пьяным слушателем. «Я построю новую страну, без коррупции, без бедности, без неграмотности. Каждый ребенок получит образование, каждый человек — работу. Мы будем добывать наши ресурсы сами, не отдавать их иностранным компаниям за гроши!» Слова эхом отражались от стен, усиливаясь. В другой ситуации Леонид бы посмеялся над пафосом этой речи, но сейчас, в лунном свете среди теней колокольни, Полетов поверил, этот студент с его яркими рубашками действительно может изменить судьбу своей африканской страны. «Мы станем свободными! По-настоящему свободными!» Самуэль вскинул кулак в характерном жесте, который так любили изображать на плакатах. «Ни колонии СССР, ни марионетка Америки, просто Малунга, свободная Малунга!» «Сделай музыку потише, Сэм!» — попросил Леонид, озираясь по сторонам. «Нас услышат!» Но африканец, захваченный речью, уже не слушал. Донго шагал по колокольне, как по сцене, жестикулируя, повышая голос. «Мы построим города, где не будет трущоб! Школы, где дети будут учиться бесплатно, больницы, где врачи будут лечить, а не требовать взятки. Леонид, ты должен приехать в Малунго, когда я стану министром. Нет, не министром, президентом. Я покажу тебе настоящую революцию, не на словах, а на деле». «Это что еще за революция?» Резкий голос заставил обоих застыть. В дверях стоял ночной сторож, мужчина с фонарем в руке и выражением неодобрения на лице. «А ну, живо спускайтесь!» — рявкнул сторож, наставив на них луч. «Революционеры нашлись, мать вашу! Сейчас милицию вызову!» Донго, только что произносивший пламенные речи, сжался и улыбнулся, став похожим на нашкодившего школьника. Леонид почувствовал, как туман резко рассеивается, уступая место страху. «Простите, уважаемый товарищ!» Африканец спрыгнул с ящика, все еще улыбаясь, но уже не так уверенно. «Мы просто хотели посмотреть звезды и город». «Какие звезды?» Вахтер не разделял энтузиазма. «Вы как сюда попали вообще? Кто впустил в здание?» «Дверь была открыта», — соврал Полетов, пытаясь сгладить ситуацию. «Открыто, значит?» Сторож прищурился, явно не веря. «А ноги сами принесли на колокольню. Документы ваши!» Леонид протянул студенческий билет. Самуэль начал рыться в карманах, но вместо документов достал только пачку сигарет. «Курить хотите?» — предложил иностранец. «Я тебе покурю!» — рассвирепел вахтер. «Так, пошли вниз, там разберемся. Марш отсюда, оба!» Спуск по винтовой лестнице в сопровождении сторожа казался бесконечным. Полетов все еще был пьян, чтобы спотыкаться на ступенях, но уже трезв, чтобы понимать, выходкой они заработали неприятности. Исключение? Едва ли. Но выговор с занесением в личное дело почти гарантировано. Сторож вызвал милицию. Сонный сержант переписал их данные, выслушал объяснение и вынес предупреждение, после чего их отпустили. Но перед уходом вахтер заметил. «Ректору доложу, не сомневайтесь». Они брели к общежитию в сумерках, отрезвевшие, придавленные осознанием последствий. «Прости, Леня». В голосе Донго слышалось раскаяние. «Я не хотел проблем для тебя, это все коньяк». «Ладно», — вздохнул Леонид, слишком уставший, чтобы злиться. «Что сделано, то сделано. Завтра разберемся». Завтра наступило слишком быстро. В 9 утра их вызвали в ректорат. Полетов ждал участи в приемной, рассматривая стены, увешанные грамотами и вымпелами. Рядом сидел африканец, тихий и серьезный, но все равно выделявшийся яркой рубашкой. «Товарищ Полетов? Товарищ Данго?» Голос секретарши прозвучал как приговор. «Ректор ждет». Кабинет ректора поражал помпезностью. Массивный стол, уставленный бронзовыми письменными приборами, красная скатерть поверх зеленого сукна, тяжелые портьеры на окнах, ковровая дорожка до порога. И, конечно, обязательно атрибут начальственного кабинета — огромный портрет Ленина за спиной хозяина. Сам ректор, Василий Петрович Краснопольский, был под стать кабинету. Крупный, седовласый мужчина с густыми бровями и манерой держаться уверенно, властно. Руководитель института восседал в кожаном кресле, просматривая бумаги. Рядом стояли два человека. Проректор по учебной работе, щуплый мужчина с бородкой и декан исторического факультета, пожилая женщина с неодобрительным взглядом. На другом конце стола, ближе к двери, примостился сторож, подглядывавший на провинившихся студентов. Краснопольский поднял голову от бумаг и посмотрел сначала на Леонида, затем на Самуэля. «Ну-с, герои», — ректор говорил тихо, — «рассказывайте, зачем вы устроили ночной дебош на колокольне? Пьянствовали в стенах учебного заведения, нарушили режим, проникли в закрытое помещение, выкрикивали». Василий Петрович посмотрел в бумагу. «Революционные лозунги». «Василий Петрович», — начал Полетов, чувствуя, как пересыхает во рту. «Мы...» «Это моя вина, товарищ ректор», — перебил студента Донга, делая шаг вперед. Русский стал чище, увереннее, хотя акцент никуда не делся. «Леонид не хотел идти, я настоял. И никаких революционных лозунгов не было, честное слово. Я просто рассказывал о своей стране громко». Ректор хмыкнул. «Рассказывали о стране? На колокольне? Ночью?» «Да», — африканец кивнул. «Знаете, Василий Петрович, в моей стране Малунга есть такая традиция. Когда мужчина хочет поделиться мыслями о родине, он поднимается на высокое место, гору, дерево, крышу. Там наверху духи предков лучше слышат слова». Краснопольский поднял брови. «Духи предков?» «Да». Самуэль говорил увереннее, словно почувствовал слабину. «Я очень скучаю по родине, по родителям, и хотел бы поделиться с другом, с Леонидом, чувствами. Мы хотели увидеть Москву с высоты, как птицы. Разве это преступление?» Краснопольский переглянулся с проректором. В глазах последнего читалось недоверие, но ректор улыбнулся, едва заметно. «Увидеть Москву как птицы?» — повторил Василий Петрович. «Поэтично. Но это не отменяет нарушение дисциплины и режима. Что нам с вами делать, товарищи студенты?» «Исключить!» — заявил сторож. «Вас, Павел Никифорович, не спрашивают», — осадил вахтера ректор. «Вас тоже, кстати, могут спросить, как студенты попали в здание. Вы ведь дежурили этой ночью?» Сторож сразу сник. А Леонид почувствовал проблеск надежды. Краснопольский постучал пальцами по столу, разглядывая нарушителей. «Товарищ Данго», — произнес ректор, обращаясь к африканцу, «вы находитесь в Советском Союзе по государственной линии. Ваша страна направила вас сюда для получения образования, а не для лазания по колокольням. Вы понимаете, что подобные выходки могут повлиять на дальнейшее пребывание здесь?» Самуэль понурил голову. «Понимаю, товарищ ректор, и очень сожалею. Это был необдуманный поступок». «А вы, Полетов?» Краснопольский повернулся к Леониду. «Четвертый курс, взрослый человек. Скоро преподавать детям будете. Какой пример вы им подадите с такой дисциплиной?» «Виноват, Василий Петрович». Только и смог выдавить студент, чувствуя, как лицо заливает краской. Ректор смотрел на них, затем вздохнул и откинулся в кресле. «Учитывая, что это первое серьезное нарушение для вас обоих, и принимая во внимание тоску по родине у товарища Данго, Василий Петрович позволил себе иронию. Я ограничусь дисциплинарным взысканием. Оба отработайте в институтской библиотеке. по выходным в течение месяца, без оплаты, расставлять книги, помогать с каталогом». Данго просиял. «Спасибо большое, товарищ ректор. Вы очень справедливый человек, настоящий коммунист». Краснопольский поморщился. «Можете идти. И что больше никаких спиритических сеансов на колокольне. Ясно?» «Ясно», — хором ответили студенты. Уже в коридоре, когда они остались одни, Леонид позволил себе перевести дух. «Повезло», — пробормотал Полетов, вытирая лоб. «Могли и отчислить». «У тебя, да», — согласился Самуэль. «У меня вряд ли. Слишком много бумаг надо заполнить для отчисления иностранца. А русские не любят заполнять бумаги». Африканец рассмеялся, и Леонид снова поразился умению Донга видеть суть ситуации, улавливать те нюансы бюрократического механизма, которые большинству оставались невидимыми. «Духи предков, значит?» — не удержался Полетов. «И традиция забираться на высокие места?» «Ну, может, немного приукрасил». Самуэль подмигнул. «Малунга действительно есть похожие ритуалы, но не совсем такие. Зато ректор поверил». Они вышли из здания института на свежий осенний воздух. Дождь прекратился, и тротуары блестели, отражая солнечные лучи. В этом свете даже обычные вещи, облетевшие деревья, лужи с желтыми листьями, вороны на газонах, выглядели по-особому.